и разбросанные повсюду книги, и теплая тишь, и сказочное ощущение, что вот сейчас выползет черепаха, пролетит летучая мышь, и особенный свет, таинственно освещающий курящего Гумилева. Свет горящей печки, ведь Гумилев курит не у окна, а у печки. Гумилев встает и церемонно здоровается со мной, прежде чем помочь мне снять шубку. Он совсем не удивлен моим неожиданным приходом, хотя вчера было условлено, что мы сегодня не увидимся. «Я вас ждал. Я знал, что вы сейчас придете». «Ждали? Но ведь я совсем не собиралась идти к вам, я шла домой». Гумилев пожимает плечами. «Шли домой, а пришли ко мне. От того, что мне очень хотелось вас сейчас увидеть. Я сидел здесь у печки и заклинал огонь и звал вас. И вот вы пришли. Против своей воли пришли». Я не знаю, шутит он или говорит серьезно, но я стараюсь попасть ему в тон. Должно быть, я действительно почувствовала и потому пришла к вам. Он пододвигает зеленое креслице к печке. «Мне сегодня ужасно тяжело с утра. Беспричинно тяжело», — искренне и просто признается он. Даже голос его звучит иначе, чем всегда, тише и мягче. «Как я одинок, Господи! Даже поверить трудно». «Одиноки?» — недоверчиво переспрашиваю я. «Но ведь у вас столько друзей и поклонников, и жена, дочь и сын, и брат, и мать!» Он нетерпеливо машет рукой. «А, все это не то. Это все декорация. Неужели вы не понимаете?» «У меня нет никого на свете, ни одного друга. Друзей вообще не существует. Да чего я одинок? Даже поверить нельзя. Я всегда сам по себе. Всегда я. Никогда ни с кем, ни мы. И до чего это тяжело?» Он вздыхает, глядя в огонь. «Я понимаю, что ему очень тяжело, очень грустно. Я молчу, не зная, чем ему помочь. И можно ли вообще ему помочь? Что ему сказать? Что?» Он поворачивает ко мне лицо, освещенное снизу пламенем печки. Один из его косящих глаз продолжает смотреть в огонь, другой выжидательно останавливается на мне. Я, как всегда, чувствую себя неловко под его раздвоенным взглядом. Я растерянно моргаю и молчу. Все утешения кажутся мне такими ничтожными и глупыми. Он продолжает молчать, и мне становится невыносимо его молчание и этот взгляд. Мне хочется вскочить, схватить его за руку и вместе с ним побежать по снежным улицам в Дом литераторов. Там светло, шумно и многолюдно. Там всегда можно встретить Кузьмина с Юрочкой Юркуном и мало ли еще кого. Но я молчу. И Гумилев, глядя на меня, вдруг неожиданно улыбается. Конечно, он смеется надо мной. У меня должно быть от смущения и незнания, что сказать, очень комичный вид. Но я отвечаю улыбкой на его улыбку. «Вот мне и легче стало», — говорит он повеселевшим голосом, — «просто от вашего присутствия. Посмотрел на ваш бант. Такая вы забавная, в особенности, когда молчите. Как хорошо, что вы пришли». «Да, очень хорошо». В этот снежный зимний вечер он не говорил, как обычно, о поэзии, поэтах и стихах, а только о себе, о своем одиночестве, о смерти. «Все мы страшно, абсолютно одиноки. Каждый замурован в себе», — Стучи, не стучи.